Глава 33. Исследовав труп Пустовалова и вытащенную из тела пулю, Станислав Михайлович позвонил Киселеву. «Будь так добр, спустись ко мне, пожалуйста», — Павел не заставил себя ждать. «Что ты там накопал?» — Заболотный почесал затылок. «Знаешь, дорогой, насчет этого убийства есть у меня кое-какие сомнения. Не тот калибр. В том-то и дело, что тот, но...» Судмедэксперт покачал головой. «Ствол не один и тот же». «С чего ты взял, понимаешь?» Станислав Михайлович поднялся со стула и подошел к окну. «Пуля — это характеристика ствола. На вытащенных из тел Корнийца и Варина были одни насечки и извилины, объясняющие состроением оружия, на этой же совершенно другие». «Ты хочешь сказать, — Павел напрягся, — либо убийца сменил пистолет, либо стрелял другой, находящийся в курсе происходящего и знающий калибр, но не подумавший о таких тонкостях», — заметил Заболотный. Киселев вздохнул. От данного открытия ему не стало легче.